друзья, слава Господу. Да, меня зовут Валера Кесов, я из Сакраменто, вот, из Калифорнии, уже несколько недель на Украине, вы знаете. И я хочу сказать, что ну, Бог дал возможность быть во многих местах, вот, ну, как бы сказать, мы живем в Америке, как бы Бог дал возможность быть во многих странах. И я хочу сказать, что на Украине у вас благодати Божьей ничуть не меньше, чем у нас там в Америке. И слава Богу, вы знаете, нам иногда может казаться, что где мы живем, там плохо. На самом деле хорошо там, где мы есть. Потому что с нами Господь, Он обещал в Священном Писании, что я с вами во все дни до скончания века. И Он с нами везде всегда. И всегда будут проблемы, всегда будут трудности, но всегда есть Господь, который может нас укрепить, который может нам помочь. Слава Ему за это. Да, я очень благодарен, что тоже могу немножко коротко поделиться словом. Вы знаете, обычно ну, очень много людей в этом мире, и люди к чему-то стремятся. Некоторые люди хотят очень сильно переехать в Америку и подходят ко мне тоже, спрашивают, помоги, как бы мне это сделать, как бы мне попасть в Америку. Ну, я там подсказываю, что знаю, как это можно сделать. То есть люди к чему-то стремятся, люди себе ставят цели. Вот, мы как христиане, к чему мы должны все стремиться? Вот, какие у нас должны быть цели, как у христиан? Потому что если мы бесцельно живем, то мы ничего не достигнем. Когда мы ставим цели, мы их достигаем, и мы чего-то достигаем. Я хочу просто поделиться Священным Писанием, к чему нас Бог призывает, к чему мы должны стремиться, как христиане. И в Библии написано, апостол Павел говорит в Римлянам, 8 главе, 29 стих, 28-29 стих Римлянам, 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа в этой жизни, чтобы мы отражали свет Божий внутри нас. Потому что люди, они смотрят на нас, и мы являемся представителями Божьими в этом суетном мире. Вы знаете, один американский турист, он когда путешествовал, он купил своей жене драгоценный камень в коробочке. И ему сказали, что этот камень, он светится, когда темно. И он проверил, он действительно светился, когда темно, когда он закрыл ладони, он действительно светился. Когда он приехал домой в Америку, он подарил его жене, и он говорит, что он будет светиться в темноте. И жена пошла, проверила, что-то не работает, что-то он не светится в темноте. Странно. И он очень огорчился, потому что ну, он подумал, что его обманули. Но его жена, она прочитала там на шкатулочке, были написаны несколько слов на французском языке. И когда она дала это перевести переводчику, там были написаны такие слова, что если вы будете держать меня возле света днем, возле света солнечного, возле лампочки, тогда я буду гореть для вас всю ночь. И когда они так сделали, тогда этот камень, он начал гореть всю ночь, он светился. И то же самое с нами будет, если мы будем смотреть на образ Божий, тогда мы будем гореть, тогда мы будем ну, сиять. Если мы будем смотреть на наши проблемы с вами, если мы будем смотреть на других людей, тогда ну, не будет этот свет Божий внутри нас гореть. Мы не сможем сиять в этом мрачном мире, знаете. И я последние несколько месяцев жил в Сан-Франциско, там недалеко от Сакраменто, там работал. И я жил с двумя дедушками, знаете, и один из них, он очень такой верующий христианин, он любит Бога, хотя он еле ходит, ему 87 лет, он еле передвигается, и он одевает галстук, он идет, он еще ну, просит меня, чтобы ему помог, он проповедует в церкви, он каждое утро встает, он радостный. А второй человек, который жил с нами, он неверующий еврей, и он каждое утро встает, и он начинает поклоняться своей проблеме. У него проблемы со здоровьем, он начинает говорить о своих проблемах, и он хочет сострадания, я ему сострадаю, но я говорю, что не нужно поклоняться проблеме, подумай, что в твоей жизни было хорошее, потому что даже в его жизни были хорошие вещи, даже в его жизни Бог его благословил в чем-то. И мы должны видеть то, что хорошее, что мы имеем, и мы должны благодарить за это Господа. И тогда, и смотреть на Бога, и тогда мы будем другими. И пусть нам Господь в этом поможет, дорогие друзья, потому что очень много вещей, которые могут нас отвлекать сегодня от образа Божьего в этом мире, очень много проблем. Но когда мы будем держать наш взгляд на Иисусе Христе, на Его образе, как в Библии написано, что мы преображаемся во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, написано, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Пусть Господь нам в этом поможет, дорогие друзья, чтобы мы смотрели на образ Божий, чтобы мы не отвлекались политикой, чтобы мы не отвлекались проблемами, которыми вокруг нас все настолько меняется, вы знаете. И я сейчас пожил немножко, несколько недель на Украине, я понял, что я Украину совершенно не знаю, что это, ну, мы, когда я уже 20 лет в Америке живу, и это совершенно, ее невозможно понять новостями, невозможно понять по интернету, она настолько разная, все настолько меняется вокруг нас каждый день, и только один Господь остается тем же самым Богом. И хочу еще прочитать небольшое место, в Библии написано, апостол Павел говорил, что чтобы мы смотрели на Иисуса Христа. И Римлянам 12 глава, первые два стиха еще прочитаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Дорогие друзья, апостол Павел призывает нас, чтобы мы не сообразовали, чтобы мы не были похожи на этот мир, но чтобы мы преобразовались обновлением нашего ума, чтобы мы были похожи на Бога, потому что очень часто люди, которые в этом мире, они хотят, чтобы мы были похожи на них. И ученые делали исследования, они в классе выбрали 10 учеников, и там был учитель, и им было дано такое задание, чтобы когда учитель чертит на доске самую длинную линию, чтобы они поднимали руки, что это самая длинная линия. И 9 из этих учеников подговорили, чтобы они поднимали руки, когда учитель показывал не на самую длинную линию, а на немножко короче. Вы знаете? То есть они понимали сознательно, что это неправильно, но их подговорили, чтобы они поднимали руки, и они так и делали. И 10-й студент, он сначала был в замешательстве, он сначала в шоке был, как это так? В принципе, если все так говорят, значит, это правда, да? И он потом начал поднимать руки со всеми, и потом в следующий раз он просто не думал своей головой, он просто поднимал, когда все поднимают. И так вот бывает в этой жизни, что когда вот большинство что-то делает, люди тоже повторяют за всеми. Но Господь нас призывает, чтобы мы слушали Его голос в Священном Писании, чтобы мы жили по Его законам, чтобы мы слушали голос нашей совести. И тогда мы сможем выйти в успех, тогда нас Господь благословит. Пусть Господь нам поможет, дорогие друзья. Да будет Его имя прославлено. Аминь.